В эту минуту из посудной вошла с большим металлическим чайником в руках Маргарет Броуди. Вошла торопливо, мелкими и быстрыми шажками, наклонясь вперед и волоча за собой ноги. Такова была ее обычная походка. Казалось, она всегда куда-то спешит и боится опоздать. Она сменила халат, в котором стряпала и убирала, на юбку и черную шелковую блузку. Но юбка была в пятнах, у пояса болталась какая-то неаккуратно завязанная тесемка, а волосы были растрепаны и висели прядями вдоль щек. Голова Маргарет была постоянно наклонена на бок. Когда-то это делалось для того, чтобы выразить покорность и истинно христианское смирение в дни испытаний и бедствий. А время и вечная необходимость самоотречения сделали этот наклон головы постоянным. Ее нос, казалось, тоже отклонился от вертикального направления, быть может, из сочувствия, но, вероятнее всего, вследствие нервного тика, который развился у нее в последние годы и создал привычку проводить по носу справа налево тыльной стороной руки. Лицо у Маргарет было изможденное, усталое, и в выражении его было что-то трогательное. Она имела вид человека, падающего от изнеможения, но постоянно подстегивающего в себе последнюю энергию. Ей было 42 года, но она казалась на 10 лет старше. Такова была мать Мэри, и дочь так же мало походила на нее, как молодая лань на старую овцу. Мама, так называли миссис Броуди все в доме, привыкшая в силу необходимости улаживать семейные передряги, с первого взгляда заметила гнев старухи и растерянность дочери. «Сию минуту встань, Мэри!» — воскликнула она. — Уже половина шестого, а чай еще не заварен. Ступай, позови сестру. А вы, бабушка, все ли поджарили? Ах, боже мой, да у вас один кусок подгорел. Давайте его сюда, придется мне его съесть. В этом доме ничего не должно пропадать даром. Она взяла подгоревший ломтик и демонстративно положила его к себе на тарелку. Затем принялась без всякой надобности переставлять посуду на накрытом к чаю столе, как бы показывая, что все сделано не так и придет в порядок только тогда, когда грех небрежной сервировки будет заглажен ее безропотными самоотверженными усилиями. «Кто же так накрывает на стол?» — пробормотала она пренебрежительно, когда дочь встала и вышла в переднюю. «Нэнси! Нэнси!» — позвала Мэри. «Чай пить! Чай пить!» Из комнаты наверху ей ответил звонкий голос, певуче растягивая слова. «Иду! Подожди меня!» Через минуту обе сестры вместе вошли в кухню. Не говоря уже о разнице в возрасте, Нэнси было только 12 лет, они резко отличались друг от друга и наружностью, и характером, и контраст между ними сразу бросался в глаза. Наружностью Нэнси была прямая противоположность Мэри. Волосы у нее были светлые, как лен, почти бесцветные и заплетены в две аккуратные косички. Она унаследовала от матери ее кроткие глаза с поволокой, нежно-голубые, как цветы Вероники, испещренные едва заметными белыми крапинками. Глаза с тем неизменно ласковым и умильным выражением, которое заставляло думать, что Несси постоянно стремится всех задобрить. Личико у нее было узкое, с высоким белым лбом, розовыми, как у восковой куклы, щеками, острым подбородком и маленьким ртом, всегда полуоткрытым благодаря несколько отвисающей нижней губе. Все это, так же, как и мягкая, неопределенная улыбка, с которой она в эту минуту вошла в кухню, свидетельствовала о природной слабости ее, еще не сложившегося характера. «А не рановато ли у нас сегодня чай, мама?» — сказала она капризно, подойдя к матери на обычный осмотр. Миссис Броуди, занятая последними приготовлениями, отмахнулась от нее. «Руки вымыла?» — спросила она в свою очередь, не глядя на Несси. Затем, не ожидая ответа, посмотрела на часы и скомандовала: «Садитесь все!» Четыре женщины уселись за стол. Первой, как всегда, старая бабка. Они сидели в ожидании, и рука миссис Броуди беспокойно повисла наготове над стеганной покрышкой чайника. Но вот в это выжидательное молчание ворвался низкий густой звон старых дедовских часов в передней, пробивших один раз, и в то же мгновение щелкнул замок у входной двери, затем ее с силой захлопнули. Стукнула поставленная на место трость, по коридору мерно прозвучали тяжелые шаги. Дверь в кухню отворилась, и вошел Джеймс Броуди. Он направился к ожидавшему его креслу, сел, протянул руку за своей собственной большой чашкой, наполненной до краев горячим чаем. Потом ему подали прямо с плиты полную тарелку ветчины с яйцами, булку, специально для него нарезанную и намазанную маслом, и он, как только сел, принялся за еду. Строгая пунктуальность, с какой вся семья собиралась к вечернему чаю, и их напряженные ожидания тем объяснялись, что ритуал немедленного обслуживания главы дома во время трапез, как и во всех других случаях, был одним из неписанных законов, царивших в этом доме. Броуди ел жадно и с явным удовольствием. Это был человек громадного роста, выше 6 футов, с массивными плечами и бычьей шеей. Голова у него была большая, глаза серые, глубоко ушедшие под лоб, а челюсти такие крепкие и мускулистые, что когда он жевал, под гладкими загорелыми щеками ритмически вздувались и опадали большие твердые желваки. Лицо его, широкое и здоровое, было бы красиво, если бы не слишком низкий лоб и узкий разрез глаз. Густые темные усы отчасти прикрывали рот, но нижняя губа выступала из-под них с выражением угрюмого и дерзкого высокомерия. Тыльная сторона его больших рук и даже толстые лопатообразные пальцы поросли густыми темными волосами. Нож и вилка, зажатые в этой громадной лапе, казались по сравнению с ней просто игрушечными и до смешного неуместными. После того, как глава семейства приступил к еде, разрешалось начать и остальным. Но их меню состояло, разумеется, из одного только чая с гренками. Сигнал подала бабушка, жадно завладев своими мягкими ломтиками. Иногда, если ее сын бывал в особенно благодушном настроении, он милостиво уделял ей со своей тарелки лакомые кусочки. Но сегодня она видела, что этого редкого угощения ей не дождаться, и безропотно удовлетворилась тем скромным наслаждением, какое могла доставить ей имевшаяся в ее распоряжении пища. Остальные члены семьи ели каждый на свой лад. Несси с большим аппетитом, Мэри рассеянно, а миссис Броуди, втихомолку закусывавшая какой-нибудь час тому назад, ковыряла подгорелый кусок на своей тарелке с видом существа слишком хрупкого и слишком обремененного заботами о других, чтобы находить удовольствие в еде. Стояла полная тишина, нарушаемая лишь чавканьем отца, когда он обсасывал усы, лязганием искусственных челюстей бабушки, старавшейся извлечь максимальное наслаждение и пользу из процесса насыщения, да время от времени шмыганием неугомонного носа мамы. На лицах участников этого странного семейного чаепития не было заметно ни удивления, ни сожаления о том, что за столом не ведется общего разговора. Они жевали, пили, глотали, не произнося ни слова, а над всем царил грозный глаз Джеймса Броуди. Когда хозяину угодно было молчать, никто не смел произнести ни слова. Сегодня же он был в особенно сердитом настроении и, хмурясь в промежутках между глотками, бросал мрачные взгляды на свою мать, которая в порыве жадности не замечала его недовольства и макала корочки в чай. Наконец он сказал, обращаясь к ней, «Ведь ты же не свинья, чтобы так есть, старая!» Она испуганно уставилась на него, моргая глазами. «А? Что такое, Джеймс? Как я ем?» Да совсем так, как свинья, которая непременно размажет свою еду по всему корыту. Неужто у тебя не хватает ума понять, что ты ешь, как жадная свинья? Влезет ногами в корыто и счастлива, и довольна. Что ж, продолжай. Веди себя, как животное, если уж ты до того опустилась. Неужели в твоем высохшем мозгу не осталось ни гордости, ни чувства приличия? Я забыла. «Я совсем забыл, я больше не буду, да-да, я буду помнить». И от волнения она нечаянно громко рыгнула. «То-то!» — фыркнул Броуди. «Вперед, веди себя прилично, старое чучело!» Лицо его потемнело от гнева. «Безобразие, что такому человеку, как я, приходится терпеть это в собственном доме!» Он ударил себя в грудь огромным кулаком, и грудь загудела, как барабан. такому, как я! — прокричал он. — Как я! И вдруг замолк, обвел всех взглядом из-под насупленных кустистых бровей и снова принялся за еду. Слова, сказанные им, были гневны, но раз он заговорил, то, согласно принятому в этом доме неписанному своду законов, можно было разговаривать и другим. Запрет был снят. «Передай мне папину чашку, Несси, я налью ему еще чаю. Она, наверное, уже пуста», — начала миссис Броуди примирительным тоном. «Сейчас, мама. Мэри, милочка, сиди прямо и не беспокой отца. Я уверена, что у него сегодня был трудный день». «Хорошо, мама», — ответила Мэри, которая и без того сидела прямо и никого не беспокоила. «Передай же отцу варенье». Умилостивление разгневанного льва было начато, и нужно было его продолжать. Выждав минуту, мама начала снова, на этот раз с испытанного и надежного хода. «Ну, как сегодня твои успехи в школе, Несси?» Несси испуганно встрепенулась. «Хороши, мама». Рука Джеймса, подносившего к губам чашку, задержалась в воздухе. «Хороши? Ты, конечно, по-прежнему первая в классе». Несси потупила глаза. «Сегодня нет, папа. Сегодня я только на втором месте». «Что такое? Ты допустила, чтобы тебя обогнали?» «Но кто же это? Кто тебя обогнал?» «Джон Грирсон». «Грирсон? Отродье этого сплетника-хлеботорговца? Этого гнусного нищего? Теперь он не один день будет повсюду хвастать. Да что это с тобой приключилось, скажи на милость? Или ты не понимаешь, как важно для тебя получить образование?» Девочка разрыдалась. «Она почти полтора месяца была первой, папа», — храбро вступилась за сестру Мэри. «И потом другие постарше». Броуди уничтожающе посмотрел на старшую дочь. «А ты держи язык за зубами, пока к тебе не обращаются», — загремел он. «С тобой у меня разговор впереди, моя милая. Вот тогда у тебя будет возможность пустить в ход свой длинный язык». «Все этот французский», — всхлипывала Несси, — «никак у меня не держится в голове спряжение. И по арифметике, и по истории, и по географии у меня хорошие отметки, а с французским ничего не выходит. Я чувствую, что никогда его не одолею». «Не одолеешь? А я тебе говорю, что одолеешь. Ты у меня будешь образованной, дочь моя. Ты хоть и мала еще, да мне говорят, что голова у тебя с мозгами. Это ты от меня их унаследовала, потому что мать твоя всегда была дура. И я позабочусь о том, чтобы ты их употребила с пользой. Сегодня вечером ты сделаешь два упражнения вместо одного». «Да-да, папа, я сделаю все, что ты велишь», — вздохнула Несси, судорожно пытаясь подавить рыдание. «Вот и отлично». Жесткие черты Джеймса Броуди на миг неожиданно осветились чувством, в котором была и доля нежности, но гораздо больше необъятного тщеславия. Оно промелькнуло, как внезапный дрожащий луч света на мрачной скале. «Мы покажем всему Ливенфорду, чего может добиться моя умница-дочь. Я об этом позабочусь. Когда мы добьемся того, что ты будешь первой ученицей, ты узнаешь, что твой отец хочет сделать из тебя. Но ты должна учиться серьезно, учиться изо всех сил». Он теперь смотрел уже не на Несси, а в пространство, словно созерцая будущее, и пробормотал еще раз: «Мы им покажем». Затем опустил глаза, погладил склоненную золотистую головку Несси и добавил: «Ты моя дочь, и ты с честью будешь носить фамилию Броуди». Потом, когда он повернул голову, взгляд его упал на другую дочь и сразу же омрачился, и выражение его лица изменилось. «Мэри?» «Да, папа». «Ну, теперь поговорим с тобой. Ты ведь за словом в карман не полезешь». Развалясь в кресле, он заговорил, не повышая голоса, с саркастической насмешкой, взвешивая каждое слово с холодным спокойствием судьи. «Приятно бывает иной раз услышать от посторонних о том, что делается в твоей собственной семье. Конечно, не слишком-то почетно для главы семейства, что узнавать приходится окольным путем. Но это, в сущности, пустяки. И очень лестно было мне услышать о моей дочери новость, от которой у меня нутро перевернулось». Он говорил все более и более холодным тоном. Сегодня из разговора с одним из членов городского управления я узнал, что тебя видели на Черч-стрит, болтающий с молодым человеком. Да, с молодым человеком весьма приятной наружности. Он оскалил зубы и продолжал едко, которого я считаю подозрительным субъектом, негодяем и бездельником. Тут робко вмешалась миссис Броуди, воскликнув чуть не со слезами в голосе. «Нет-нет, Мэри, это, конечно, была не ты. Порядочная девушка не станет так вести себя. Скажи же отцу, что это была не ты». Но Несси, радуясь, что внимание отвлечено от нее, необдуманно воскликнула. «Это был, наверное, Деннис Фойл, да, Мэри?» Мэри сидела неподвижно, не отводя глаз от тарелки, сильно побледнев. Она проглотила клубок, подкатившийся к горлу, и, повинуясь бессознательному порыву, сказала тихо, но твердо, «Он не бездельник и не негодяй». «Что такое?» — прокричал Броуди. «Ты смеешь возражать отцу и вступаться за какого-то бродягу-ирландца? Пускай эти Педди приходят сюда с их болот копать для нас картошку, но дальше мы их не пустим». Педди — уменьшительное от Патрик, имени распространенного у ирландцев. «Обнаглеть мы им не дадим. Пусть у старого Фойла самый известный трактир во всем Деррике, но это еще не делает его сына джентльменом». Мэри чувствовала, что ее всю трясет. Губы у нее пересохли, язык одеревенел. Никогда еще до сих пор она не осмеливалась спорить с отцом, но теперь что-то заставило ее сказать. «У Денниса своя собственная профессия, папа. Он ничего общего не имеет с торговлей спиртными напитками. Он служит у Файндли и Ко в Глазго. Это крупная фирма, которая импортирует чай и ничего общего не имеет с другими напитками». «Вот как?» — сказал Броуди насмешливо поощрительным тоном. «Это важная новость». «Ну, что ты еще можешь сказать в доказательство благородства этого господина?» «Он в настоящее время не торгует виски, он торгует чаем. Какое благочестивое занятие для сына кабачика!» «Ну, а дальше что?» Мэри понимала, что он издевается над ней, но у нее хватило выдержки продолжать тоном кроткого убеждения. «Деннис не рядовой служащий, папа. Он на очень хорошем счету и часто разъезжает по делам фирмы. Он рассчитывает выдвинуться. Может быть, он даже станет через некоторое время участником в деле». «Да неужели?» — Броуди усмехнулся. «Так вот каким вздором он набивал твою глупую голову. Не рядовой служащий, самый обыкновенный коммивояжер, вот и все. А не говорил он тебе, что будет когда-нибудь лордом-мэром Лондона, а? Это так же правдоподобно, как все остальное, щенок». Слезы текли по щекам Мэри, но, не обращая внимания на протестующий возглас матери, она снова возразила. «Он на очень хорошем счету, папа, уверяю тебя. Мистер Фэнли принимает в нем участие, я знаю». «Уж не думаешь ли ты, что я поверю в его россказни?» «Все это вранье», — снова заорал Броуди. «Этот малый принадлежит к подонкам общества. Чего можно ожидать от людей такого сорта? Одной нравственной испорченности. Ты осрамила меня уже только тем, что говорила с ним». Но этот разговор был последним. Не отводя от дочери властного взгляда, он повторил свирепо: «Никогда ты не будешь больше с ним разговаривать, слышишь? Я запрещаю тебе это». «Ах, папа!» — Мэри заплакала. «Я...» «Мэри, не смей перечить отцу! Мне даже слушать страшно, как ты позволяешь себе говорить с ним», — раздался голос мамы с другого конца стола. Она пыталась таким образом умилостивить мужа, но на этот раз ее вмешательство было тактической ошибкой. И сразу же гнев Броуди обрушился на ее собственную, покорно склоненную голову. Сверкнув глазами, он закричал: «А ты чего суешься? Кто здесь говорит, ты или я? Если имеешь что сказать, так пожалуйста». «Мы все замолчим и выслушаем твою мудрую речь. А не имеешь, так держи язык за зубами и не мешай. Ты виновата не меньше, чем она. Это твое дело — следить, с кем она водит знакомство». Он сердито фыркнул и по своему обыкновению выдержал эффектную паузу. Наступила гнетущая тишина. Но вдруг старая бабушка, которая то ли не следила за разговором, то ли не уловила характера наступившего молчания и поняла только одно, что Мэри в немилости, не выдержала наплыва чувств и нарушила молчание, прокричав вдруг шипящим от злобы голосом. «Она сегодня забыла сделать то, что ей поручили, Джеймс. Она забыла купить для меня сыр, эта разгильдяйка». И, излив таким образом свое бессмысленное раздражение, сразу затихла, бормоча что-то себе под нос. Голова у нее тряслась, как у паралитика. Сын не обратил ровно никакого внимания на это выступление и, глядя на Мэри, медленно повторил. «Я сказал, и да помилует тебя Бог, если ты посмеешь ослушаться». «Да, вот еще что. Сегодня вечером открытие ярмарки в Ливенфорде. Я по дороге домой видел уже все эти вонючие балаганы. Так запомните, никто из моих детей не подойдет ближе, чем на 100 шагов к территории ярмарки. Пусть туда бежит хоть весь город, пускай приезжает деревенщина, пускай идут всякие Фойлы и их приятели, но никто из членов семьи Джеймса Броуди не унизится до этого, я это запрещаю». Произнеся последние слова, в которых звучала угроза, он отодвинул стул, тяжело поднял свое громадное тело и с минуту стоял, выпрямившись, возвышаясь над группой слабых людей, окружавших его. Наконец он отошел к своему креслу в углу, сел, привычным механическим жестом нащупал подставку для трубок, выбрал трубку, не глядя, на ощупь и, достав из глубокого бокового кармана квадратный кожаный кисет, не спеша набил табаком хорошо обкуренную головку. Затем взял бумажку, с трудом нагнувшись вперед, зажег ее от огня в камине и поднес к трубке. Проделывая все это, он ни на мгновение не отводил грозного взгляда от безмолвной группы людей за столом. Не спеша закурил, выпятив мокрую нижнюю губу и не переставая наблюдать за всеми, но уже более спокойно, созерцательно, с видом критическим и высокомерным. Несмотря на то, что им пора было привыкнуть к тирании этого холодного наблюдения, оно их всегда подавляло. И теперь они, разговаривая, невольно понижали голос. У мамы лицо все еще пылало, у Мэри дрожали губы. Несси вертела в руках чайную ложку и, уронив ее, смущенно покраснела, словно увлеченная в каком-нибудь дурном поступке. Только старуха оставалась безучастна, погруженная в блаженное ощущение сытости. Но вот шаги в передней возвестили чей-то приход, и в кухню вошел молодой человек лет 24, стройный, бледный, с плачевной склонностью к прыщам, с неуверенным бегающим взглядом. Одет он был настолько фронтовато, насколько это позволяло состояние его кошелька и страх перед отцом. Особенно обращали на себя внимание руки, большие, мягкие, мертвенно-белые, с ногтями, обрезанными так коротко, что на концах пальцев оставались круглые гладкие валики. Он как-то бочком уселся за стол, словно не замечая никого из присутствующих, молча взял из рук матери поданную ему чашку чаю и принялся за еду. Это был Мэтью, последний член семьи, единственный сын, а значит и наследник Джеймса Броуди. Ему разрешалось опаздывать к вечернему чаю, так как он служил на судовой верфи Летто и кончал работу в 6 часов. «Как чай? Не остыл, Мэтт?» — заботливо осведомилась мать, все еще в полголоса. Мэтью решился ответить только молчаливым кивком. «Положи себе яблочного повидла, дружок, оно очень вкусное», — тихонько упрашивала миссис Броуди. «У тебя усталый вид, что много сегодня было работы в конторе?» Он неопределенно кивнул головой. Его белые бескровные руки непрерывно двигались, то нарезая хлеб мелкими аккуратными ломтиками, то помешивая чай, то барабаня пальцами по скатерти. Они ни минуты не оставались в покое, двигаясь среди стоявших на столе предметов, как руки священнослужителя, поспешно совершающего какой-то религиозный ритуал. Опущенные глаза, торопливая еда, робкие, беспокойные движения рук — Все свидетельствовало о том, как действует на его слабые нервы угрюмый взгляд отца, устремленный ему в спину. «Еще чаю, сынок», — предложила шепотом мать, протянув руку за его чашкой. «Попробуй печенье, оно только сегодня испечено». Затем, осененный внезапной догадкой, прибавила вдруг. «Может быть, у тебя сегодня опять желудок не в порядке?» «Да нет, ничего», — пробормотал он в ответ, не поднимая глаз. «Смотри, медленнее ешь, Мэтт», — конфиденциальным тоном предостерегла его мать. «Я склонна думать, что ты иногда недостаточно прожевываешь пищу. Не спеши». «Но мне ведь сегодня еще надо побывать у Агнес, мама», — шепнул он укоризненно, словно объясняя свою торопливость. Миссис Броуди, понимающе и сочувственно, кивнула головой.